Глава 67. Как же болит голова! Шарлотта чувствовала, как ее не то толкают, не то тянут вверх по ступенькам. Почему она не может пошевелить руками? И почему едва переставляет ноги? Они как будто чем-то опутаны. Что же произошло? Затем она услышала голос Анжелы. «Только не останавливайся! Тебе нужно двигаться, Шарлотта!» «Голос Анжелы? А также...» «Это Анжела посылала эти ужасные смски. Но зачем?» Что-то твердое уперлось ей в спину. «Я стала носить оружие после того, как твоя дорогая подруга решила заново расследовать дело Кейси». «Точно! Это голос Анжелы, хотя и звучит совершенно иначе. Шарлотте послышались в нем истеричные нотки. Когда они поднялись на второй этаж, колени Шарлотты подкосились, но Анжела бесцеремонно подтолкнула ее вперед. «Не останавливайся, кому говорят!» «Не волнуйся, Шарлотта! Когда с тобой что-то случится, шоу продолжится!» Анжела захихикала. «Возможно, твоя семья попросит меня произнести на твоих похоронах заупокойную речь, а еще лучше предложит мне твою должность». Как только они дошли до третьего этажа, Шарлотта рухнула на пол. «Зачем тебе это делать?» — взмолилась она. «Так надо, Шарлотта», — мрачно сказала Анжела, вернее, почти выкрикнула. «У меня нет выбора. Но мы подруги. Обещаю, все будет быстро. Ты даже ничего не почувствуешь». Шарлотта вскрикнула от боли. Это Анжела дернула ее за связанное за спиной запястье, заставляя подняться на ноги, после чего начала подталкивать ее к шахте лифта.